золотую унцию, которую Ахав велел прибить на мачте. Невозвратимый флорин Леопольда Блума, луидор, который близ Варенна выдал беглеца Людовика XVI, поскольку именно он был отчеканен на этом луидоре. Как бывает во сне, мысль о том, что любая монета дает основание для столь замечательных наблюдений, показалась мне необыкновенно, хотя и необъяснимо важной. Я еще быстрее зашагал по пустынным улицам и площадям и, выбившись из сил, остановился на углу. Я увидел многострадальную железную решетку. За ней черно-белый плитчатый пол портика монастыря непорочного зачатия и понял, что очертил полный круг и снова оказался в 10 шагах от Альмасена, где мне дали Заир. Я свернул за угол и издали по темноте, окутывавшей дом, догадался, что лавка заперта. На улице Бельграно я взял такси, спать совсем не хотелось. Одержимо чувствую себя почти счастливым, я думал о том, что нет на свете вещи менее материальные, нежели деньги, ибо любая монета, скажем, монета в 20 сентаво, на деле представляет собой целый набор всевозможных вариантов будущего. «Деньги абстрактны», — твердил я, — «деньги — это то, что будет. Они могут стать загородной поездкой, а могут музыкой Брамса, могут обратиться картой, а могут шахматами или чашкой кофе, или поучением Эпиктета о презрении к золоту. Это протей, еще более переменчивый, чем протей с острова Фарос. Это время, которое невозможно предвидеть, время Бергсона, а не жесткое время ислама и стоиков. Детерминисты отрицают, что в мире могут существовать отдельные друг от друга события, то есть, что события могут совершаться сами по себе. Монета же символизирует для нас свободу воли. Я и не подозревал, что эти мысли специально плелись против Заира и были первым проявлением его демонического влияния. Устав от напряженного мудрствования, я заснул, и мне приснилось, что я превратился в монеты, которые охраняет гриф. На следующий день я решил, что был пьян. И все-таки я задумал избавиться от монеты, так меня беспокоившей. Я стал ее разглядывать. Ничего особенного, разве что царапины, нанесенные ножом. Лучше всего было бы зарыть ее в саду или спрятать где-нибудь в библиотеке, но мне хотелось сойти с ее орбиты, и я надумал потерять ее. В то утро я не пошел в церковь Святой Пилар и не был на кладбище, а поехал на метро к площади Конституции, оттуда на Сан-Хуан и Боэдо. Сошел, не размышляя, на станции Уркиса, пошел на запад, потом на юг, не выбирая дороги, несколько раз сворачивал, и, наконец, на улице, которая показалась такой же, как и все остальные, вошел в первую попавшуюся лавку, попросил рюмку водки и расплатился Заиром. Щуря глаза за темными очками, я старался не видеть номера домов и названия улиц. Перед сном я принял таблетку Веронала и ночь проспал спокойно. До конца июня я развлекался сочинением фантастического рассказа. В рассказе есть загадочные подмены. Вместо слова «кровь» говорится «вода меча», вместо слова «золото» — «ложе змеи», и повествование ведется от первого лица. Рассказчик Аскет, который отрекся от общения с людьми и живет один в пустыне. Гнитхейдр называется это место. За чистоту и непритязательность жизни, которую он ведет, некоторые считают его ангелом. Однако это свойственное верующим преувеличение, ибо не бывает людей безвинных, так и он. чтобы не ходить далеко за примером, зарезал собственного отца,